«Так, когда я говорил, что тебе нужно подготовиться, я не имел в виду сделать подобный артефакт», — покачал головой Магмагл. «Тебе надо было выспаться и приготовить парадную форму». Юрина оглядел себя и пожал плечами. «Я никогда не получал парадной формы». «Эх, форму не выдают, а заказывают у портных», — вздохнул профессор. Ученик и учитель шли пешком по улице, приближаясь к огромному особняку на краю города. Это собрание полуофициальное. С одной стороны, тут не будет императорского рода, а значит, без лишнего пафоса. С другой, здесь будут представители крупнейших кланов империи. Если ты хорошо себя проявишь, и мне удастся вставить нужные слова про тебя, твое будущее будет обеспечено. Понимаешь? Понимаю, кивнул парень. Тогда, может, объяснишь мне, зачем ты потащил с собой этот цветок? Указал он на артефакт в руках ученика. Это подарок. На этом собрании будет одна моя знакомая. Ваша ученица, Бойко. Вот как, вскинул брови Магмагл. Как я не подумал. Сегодня будут многие дельцы, представители торговой гильдии придут обязательно. Видимо, она тоже решила показаться высшему свету. Да, этот подарок для нее, кивнул Юринай. Профессор взглянул на парня и улыбнулся. Главное, держись меня и помалкивай. Я сам тебя представлю. Они подошли к воротам в особняк и после недолгого уточнения проследовали внутрь. Многие гости подъезжали на каретах или прибывали с помощью магии. Внутри их ожидал легкий гвалт от гостей и огромное количество знати, с каждым из которых надо было поздороваться и представиться. Блуждание в этой толпе затянулось на час, но все потеряло значение, когда Юринай заметил ее. Она приковала его взгляд, как только начала спускаться по лестнице. На лице тут же растянулась улыбка, но взгляд замер на ее руке. «Молодец, девочка!» – произнес рядом Магмагл. «Хорошая партия для нее. Не каждый день девушке предлагают вступить в клан и достойного жениха». На пальце у девушки было обручальное кольцо. На платье символ клана Большой Сосны, а рядом высокий широкоплечий брюнет. «Молодец!» – отрешенно повторил Юринай, не сводя с нее взгляда. Разум не хотел принимать данность, но реальность была неумолима. Девушка, с которой спал ученик, которую ждал, несмотря ни на что в течение всего обучения, оказалась женой другого. «Пойдем, я познакомлю тебя с...» Профессор обернулся и обнаружил студента в ступоре. «Юринай, все в порядке?» «Да», — не отведя взгляда от нее, произнес парень. Наконец он смог опустить взгляд на свои руки, в которых находилась стеклянная роза. «Нет, не в порядке». «Что случилось и почему?» Тут Магмагл снова взглянул на свою бывшую ученицу и обреченно произнес. «Только не говори, что вы...» «Да, мы», — закусив губу, произнес парень. «Мне нужно поговорить с ней». «Это не лучшая идея», — положил ему руку на плечо профессор. «Сейчас ты наговоришь лишнего, а для нее это шанс. Такое не каждому за всю жизнь выпадает». «Мне нужно поговорить», — тихо произнес Юринай. «Мне очень нужно». Профессор посмотрел на ученика, на котором лица не было, и, вздохнув, убрал руку с плеча. Юринай сглотнул ком в горле и подошел к девушке. Стоило ему приблизиться, как она расплылась в улыбке, словно ничего страшного не произошло. «Рэй, я хочу тебя кое с кем познакомить», — произнесла она и указала на Юриная. «Это мой друг и будущий коллега по цеху, Юринай Оболоский. А это мой муж, Рэй Гасис». «Рад знакомству». С легкой улыбкой произнес парень. «Взаимно». Кивнул Юринай и поднял руку с розой из стекла. «Я приготовил подарок для тебя». «Как мило!» Искренне улыбнулась девушка и приняла цветок. «Это ведь не просто цветок?» «Не просто», — ответил начинающий артефактор, не сводя взгляда с лица девушки. Та быстро разобралась и активировала нужную руну. В этот же момент цветок слегка засветился. Из него вверх потянулись мелкие, едва заметные огоньки. Секунда, другая, и огоньки превратились в настоящий поток мелких искр. Они собрались над головами людей и превратились в две фигуры. Одна была женской, с пышным платьем и лицом Бойко. Вторая была мужской, но лица на ней было не разобрать. Юринай просто не смог воспроизвести свое собственное лицо. Артефакт издал звонкую, мелодичную музыку, и фигуры под взглядами собравшейся знати поклонились. Кавалер выставил руку, приглашая даму на танец, а уже через 10 секунд они закрутились под волшебную музыку. Имперский вальс в аранжировке сотни колокольчиков и скрипки, которые удалось записать Юринаю, был изумителен. И также изумительным был танец над головами гостей. Парочка кружилась, осыпая их мелкими искорками, которые затухали, стоило их коснуться. Танец приковывал внимание всех, кроме одного человека. Юринай так и не отвел взгляда с Бойко. Последние аккорды прозвучали, имперский вальс закончился на страстном поцелуе парочки. Растаяли платья, растаял костюм, растаяли руки и тела. Последние искры были на губах, соединившихся в страстном поцелуе. «Это невероятно!» — прошептала девушка, опустив взгляд с танцующих искр. «Это очень мило. Я не думала, что ты знаешь про свадьбу. Это прекрасный подарок». «Я не знал», — хриплым голосом произнес Юринай. Он так и не отвел взгляда от ее глаз, и после этих слов девушка и начинающий артефактор замерли. «Милая», — произнес супруг, первым поняв, что произошло. Он подхватил ее под руку и слегка сдавил предплечье. «Нас ждут гости». Девушка молча отвела взгляд и последовала за супругом. Юринай же остался стоять, глядя ей в спину. Со щемящей в сердце болью, с жутким желанием заорать, с кучей мыслей в голове, он просто стоял и смотрел, как девушку, в любви которой он признался сам себе, уводит другой мужчина. «Ты молодец», — тихо произнес Магмагл, положив руку на плечо. «Ты все сделал правильно».